Глава четвертая. Вечер был в самом разгаре. Людей было едва меньше, чем вчера, но все равно очень много. Тесно, душно и тяжело обходить всех с подносом в руках, чтобы случайно ничего не пролить. Чарльз пока не появлялся, но я так и продолжала кидать взгляд на дверь. Правда, иногда все же пропускала некоторых посетителей из-за того, что меня отвлекали другие. Я предупредила Мэтта, что сегодня закончу раньше, как только появится мужчина. Он без лишних вопросов отпустил меня, хотя и так все понимал. Разобралась с очередным заказом, повторила вслух, чтобы ничего не перепутать, кивнула и развернулась к стойке. Поднос привычно лег в руку, мышцы уже сами знали, как держать равновесие. Воздуха не хватало, и казалось, что даже стены пропитались потом, алкоголем и чужими голосами. Я уже собиралась подойти к Мэтту, когда справа раздался резкий и слишком громкий голос. «Эй, Джек!» — крикнула Лора, одна из девчонок, работавших со мной. «Тут кое-кто вообще границы потерял!» Музыка не заглушила ее голос, и это было плохим знаком. Я машинально обернулась. Джек, наш вышибала, здоровенный и всегда подозрительно спокойный, тут же оттолкнулся от стены у входа и направился к столику. Хоть его походка и была неспешной, однако она сразу же говорила о том, что разговор с Джеком будет коротким. Он был крупнее Винсента, но все равно не внушал лично мне никакого страха, в отличие от последнего. Джек наклонился к мужчине, что-то сказал ему почти на ухо. Тот сначала усмехнулся, попытался что-то возразить, но Джек выпрямился и уже громче повторил, указывая большим пальцем в сторону двери. Мужчина еще секунду посидел, потом встал, пошатываясь, пробормотал что-то нечленораздельное и поплелся к выходу. Несколько взглядов скользнули за ним, но через минуту бар вновь зажил своей обычной жизнью. Я выдохнула и пошла дальше. Такое здесь случалось редко. Не потому, что все были воспитанными, просто знали правила. Чаще всего границы переходили приезжие. Командировки, рабочие поездки, гостиницы на несколько дней. Мужчины, которым казалось, что временное отсутствие жены автоматически отменяет любые нормы поведения. Они приходили сюда за приключениями, алкоголем и иллюзией, что их никто не знает и не запомнит. И почти всегда ошибались. Я подошла к стойке и назвала Мэтту заказ, одновременно снова бросив взгляд на дверь. Пусто. Чарльза все еще не было. Прошел еще час или около того. Я потерялась во времени из-за количества людей. Казалось, они и не собирались уходить. Женщины тоже здесь были, приходили либо чтобы отвлечься, либо развлечься, либо следили за своими мужчинами. Последнее было видно особенно хорошо. Ожидая, пока Мэтт закончит с очередным заказом, рядом со мной остановилась Лора. Она тоже назвала свой быстро на выдохе, будто уже устала говорить. Потом шумно вздохнула и машинально поправила прядь светлых волос, выбившуюся из прически. Я скользнула по ней взглядом почти автоматически. Лора всегда одевалась откровеннее всех нас. Глубокий вырез, который подчеркивал грудь, юбка короче допустимого минимума, будто еще шаг, и это уже не форма, а заявление. Она не стеснялась своего тела и умела им пользоваться. И надо отдать должное, чаевые у нее всегда были больше всех. Она была старше всего на год, но почему-то на ее фоне я чувствовала себя подростком. Не из-за знаний мира и прочего, а из-за того, как она вела себя. Не просто уверенно, а даже дерзко. Да, я бы тоже не назвала себя скромной, но в Лоре все же было другое. «Людей сегодня вроде меньше, чем вчера», — сказала она, снова выдыхая. «А я выжата сильнее. Это вообще нормально?» Я хмыкнула, не отрывая взгляда от стойки. «Может, просто сегодня они громче?» — ответила я. «Или липче?» Лора усмехнулась. «О да, липкие — идеальное слово Анне». Именно таким, как меня называла Кэролайн, сокращенным именем, ей представилось для всех остальных, за исключением Мэтта. Остальным, в принципе, было плевать, как меня звали. Девушка чуть наклонилась ко мне, понизив голос. «Сегодня прям урожай уродов, один за другим, уже достали». «День такой», — пожала я плечами. Или матч удачный. Или полнолуние, фыркнула она. Кстати, протянула она, ты сегодня кого-то ждешь? Я напряглась, надеюсь, что не так заметно. С чего ты взяла? Да ты уже весь вечер смотришь на вход. Она усмехнулась. Расслабься, я не лезу. Просто, если это еще один из них, то удачи тебе. Сегодня их прям перебор. Я криво улыбнулась в ответ, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Надеюсь, он будет не из этой категории. Все они из какой-нибудь категории, крошка. Да, это являлось дурной привычкой Лоры. Она так обращалась ко всем девушкам, что здесь работали. Либо просто имена, либо крошка. Лора вдруг бросила взгляд на дверь, задержала его там на секунду и выгнула бровь. На губах появилась та самая улыбка, когда она понимала, что ее ждет либо крупная сумма чаевых, либо этот кто-то был в ее вкусе. Чаще всего редкие приезжие, потому что, как она сама выражалась, то в своем городе все слишком знакомые. Она тихо присвистнула. «О, этот ничего», — протянула она с явным удовольствием. «Даже очень». Лора усмехнулась, поправляя юбку, будто делала это неосознанно. «Похоже, сегодня ночью мне скучать не придется». Я, наконец, выдохнула. По-настоящему. Если Лора так реагировала, значит, это точно был не Чарльз. Тот был другим. Не стариком, нет, но достаточно взрослым, чтобы годиться нам обеим в отцы, и уж точно не попадал в ее вкусы. Лора любила уверенных, ухоженных, с правильной улыбкой и намеком на проблемы, но не на такие. «Ну, удачи», — сказала я машинально и все-таки решила взглянуть на того, кто привлек ее внимание, обернувшись. И замерла. Весь воздух выбили из легких. На секунду мне показалось, что это какая-то злая шутка, игра усталого мозга, но нет. Он был слишком реальным. Митч. Брат Кэролайн. Я не видела его несколько лет, но узнала сразу. Высокий, широкоплечий. Каштановые волосы стали короче, аккуратнее, но привычка проводить по ним ладонью осталась. Легкая щетина, подчеркивающая скулы. И взгляд, тот самый, цепкий, внимательный, будто он всегда смотрел чуть глубже, чем позволено. Сердце забилось в груди так громко, что стало отдаваться в ушах. Что он здесь делает? Почему именно здесь? Случайно? Или что? Кэролайн рассказала, и он как-то нашел меня? Нет, все это было бы бессмысленным, но как тогда? Мысли спутались, наложились одна на другую, а поверх всего медленно, вязко, начал подниматься страх. Он не должен был быть здесь. Не сейчас, не в этом городе, не в моей жизни. Я почувствовала, как пальцы сами с собой сжались, ногти впились в ладонь. Дыхание стало поверхностным, будто я забыла, как делать вдохи глубже. Пока я замерла, то Лоре, по всей видимости, пришла гениальная идея в голову — привлечь его внимание. И девушка не придумала ничего лучше, кроме как громко засвистеть. Господи, клянусь, я готова была убить ее в тот момент, потому что, черт возьми, ей удалось это сделать. Она привлекла внимание большинства в баре, в том числе и Митча, который моментально нашел источник шума, и в момент, когда его взгляд скользнул в сторону, я уже ничего не успела сделать. Ни отвернуться, ни раствориться в толпе. Наши взгляды встретились, и, казалось, Митч замер точно так же, как и я, несколько секунд назад. «Мне нужно идти», — пробормотала я для Мэтта и для Лоры заодно. «Так не пришел же еще...» — донеслись слова Мэтта, но мне уже было плевать, как и на приход Чарльза. Единственной мыслью сейчас было скорее уйти отсюда. На ходу сняла с себя фартук, который был больше для вида, нежели служил настоящей защитой от грязи и прочего, и оставила его возле своего шкафчика, когда уже оказалась в помещении для персонала. Я даже не достала легкую куртку из шкафчика, чтобы не тратить на это время, только взяла кофту, лежащую на той же лавке, и сумку. Вместе с таким набором направилась к черному выходу, когда сердце ни на секунду не замедляло ритм. Наоборот, пульс зашкаливал, превышал все допустимые значения. Да, я собиралась сбежать. Не из города, пока нет. Вернее, я не думала об этом. Но хотя бы оказаться в квартире и уже там обо всем подумать. Решить, что делать дальше. Я вылетела через черный выход, толкнув тяжелую дверь плечом, и она с глухим стуком закрылась за спиной. Никого. Только узкая задняя улица, прижатая с двух сторон кирпичными стенами. Мусорные ящики, выстроенные в ряд, источали привычный для этого места запах, смесь пива, гниющих отходов и старой бумаги. Где-то капала вода, отражаясь в темных лужах. Фонарь мигал, отбрасывая рваные тени, которые казались длинными и живыми. Я не остановилась. Почти бегом двинулась в сторону главной улицы, туда, где был свет и хоть какое-то количество людей, движение, где можно было раствориться, где меня не должны были догнать. Руки дрожали, дыхание сбивалось, и я ловила его короткими рваными вдохами. «Успокойся, просто дойди, 15 метров, 20». Я прошла шагов 15, когда за спиной раздался шорох. Резко обернулась. Никого. Только мусорные пакеты, слегка шевельнувшиеся от ветра. И, возможно, крысы. Здесь их хватало. Они вообще любили находиться там, где были закусочные или бары, так как часто выкидывали остатки еды. Я выругалась про себя, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Нервы были натянуты до предела. Не глядя, сделала еще 2 шага вперед, и в момент, когда повернулась обратно, в кого-то врезалась. Руки инстинктивно дернулись вперед, чтобы удержаться. Сумка соскользнула с плеча. Я подняла взгляд, и мир сжался до одной точки. Мич. Он оказался настолько близко, что я почувствовала его тепло, запах табака и холодного вечернего воздуха. Мич посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, будто боялся, что я исчезну, если моргнет. Несколько секунд мы просто молчали, и я прокрутила в мыслях несколько вариантов развития дальнейших событий. Первый, банальный, сделать вид, что это была не я. Глупо? Возможно. Но у многих в мире есть двойники, поэтому не настолько и глупо. Второй, сделать вид, что не узнала, и пройти мимо. Да, тоже близок к первому варианту. И третий, ждать. Именно так и решила поступить. «Черт!» — выдохнул он, наконец, едва слышно. «Значит, мне не показалось». Голос был ниже, чем я помнила. Хриплый, настоящий. Я не ответила. Не смогла. В горле снова встал тот самый ком, знакомый до боли. Он медленно выпрямился, словно до этого тоже был на грани рывка. «Это правда ты, Аника?» — сказал он уже увереннее, пристально глядя мне в лицо. «Я думал...» Он запнулся, нахмурился. «Думал, что схожу с ума». Узкая улица вдруг показалась ловушкой, выход из которой захлопнулся прямо у меня за спиной. «Что произошло, Аника? Кэролайн думала, что ты умерла. Исчезла и умерла. Ты исчезла без предупреждения, да и... Что ты вообще здесь делаешь? В этом городе, в этом месте?» Мич кивком головы указал на здание рядом, то есть на бар, в котором я работала. Похоже, он не оценил местную обстановку. «А ты? Что ты здесь делаешь, Мич?» Первый и второй варианты отпали сами собой, поэтому я задала данные вопросы. «Очередная стажировка по работе. Так что на пару месяцев меня перевели в местную больницу. После вернусь обратно к отцу». «Значит, то, что Мич был здесь, — случайность, не более. Он не искал и то, что я была здесь. Теперь это было известно только ему. Пока». Ясно поняла, что нельзя допустить, чтобы он кому-то рассказал, иначе конец. Закусила губу изнутри почти до крови, чтобы не дать эмоциям прорваться наружу. Металлический вкус мгновенно растекся по языку, возвращая меня в реальность. Несколько долгих секунд я молчала, просто смотрела на него, а мужчина не торопил с ответом. Похоже, до сих пор не мог осознать всю случайность событий, как и я, впрочем. Прошлое, которое я похоронила, вдруг сделало шаг вперед и потребовало объяснений. «Ты не торопишься?» — задала ему вопрос. Нет, теперь уж точно никуда не тороплюсь. Тогда мне нужно многое рассказать, Митч. Но для этого сначала нужно вернуться в бар и кое-что сделать. Подождешь? Не попытаешься снова сбежать? Нет. Мои губы растянулись в грустной улыбке. Тогда я подожду внутри. Я лишь кивнула, и мы вместе вернулись обратно через черный вход. И вновь это — музыка, голоса, смех, звон стекла. Свет резал глаза после полутемной улицы. Запах алкоголя и разогретых тел казался плотным. Я машинально пробежалась взглядом по залу в поисках Чарльза, но так и не увидела мужчину. Он все еще мог появиться в любую минуту. Направилась к стойке, лавируя между посетителями. Мэтт сразу заметил меня, нахмурился, по всей видимости, не ожидал, что я вернусь так быстро. «Мэтт», — наклонилась к нему, — «я встретила старого знакомого. Нам нужно отойти, ненадолго». Он прищурился, оценивающе посмотрел на меня, потом поверх моего плеча туда, где у входа стоял Митч. «Понятно», — протянул Мэтт. «А как же тот, кого ты ждала?» Я сглотнула. «Если он появится», — сказала я тихо, — «позвони мне. Я буду в квартале отсюда. Там есть круглосуточное кафе, почти пустое в это время. Я вернусь в течение 10 минут». «Ладно, позвоню». Он снова посмотрел на меня. «Ты в порядке, Аника?» Вопрос был простой, почти будничный, но от него внутри что-то сжалось. Я проследила за его взглядом, когда он снова скользнул к Митчу, словно пытаясь сопоставить картинку. «Да», — выдавила я, растягивая губы в рассеянной улыбке. «Мэтт был в миллион раз лучше, чем тот Боб, мой бывший начальник. Я это еще поняла в первую рабочую неделю здесь, но сейчас в который раз уже убедилась». «Ясно», — хмыкнул он. «Иди, я прикрою». Я кивнула, отступила от стойки и уже собиралась идти, когда рядом материализовалась Лора. Она скользнула по мне взглядом, потом по Митчу, и ее губы тут же изогнулись в знакомой, чуть хищной улыбке. «Эй, так нечестно, крошка», — протянула она. «Я вообще-то первая заметила этого красавчика». Она наклонила голову, оценивая его уже без стеснения. Хотя слова «Лора» и «стеснение» никак не вязались между собой. «Ну ладно, я не жадная. Могу и поделиться». Я лишь так же машинально улыбнулась ей в ответ, как и Мэтту до этого. Подошла к Митчу, остановилась рядом и тихо сказала. «Мы можем идти». Он посмотрел на меня внимательно, будто пытаясь прочитать что-то между строк, и коротко кивнул.